что эра спиранцы-супруги, последовавшая за периодом спиранцы-матери, а еще перед тем спиранцы-территории, управляемой и организованной, скоро завершится, уступив свое место новому времени с новыми, невиданными и непредсказуемыми свойствами. Молча, задумчиво, Робинзон делает несколько шагов и останавливается на пороге резиденции. Но тут же отшатывается, чувствуя, как гнев снова закипает в нем при виде пятницы. Тот сидит на корточках слева от двери, отрешенно глядя вдаль. Робинзон знает, что арауканец способен целыми часами сохранять такую вот позу, которую сам он не сможет принять даже на несколько минут без того, чтобы у него не затекли ноги. Его раздирают противоречивые чувства. Но он все же решается подойти, сесть рядом и заговорить с пятницей среди выжидательного молчания, окутавшего остров и всех его обитателей. В ясном голубом небе солнце по-королевски щедро изливает свое ослепительное сияние. Его золотой диск тяжело давлеет над покорно распростертым внизу морем, над изнемогающим от засухи островом, над постройками Робинзона, которые сейчас напоминают храмы, воздвигнутые во славу светила. Внутренний голос нашептывает Робинзону, что, может быть, однажды теллурическое царство Несперанцы сменится царством солнца, но мысль так смутна и неуловима, что он не в силах долго обдумывать ее и откладывает в тайники памяти, пусть созреет там до конца. Покосившись влево, он видит четкий медальный профиль пятницы. Лицо индейца усеяно синяками и ссадинами, на выпуклой скуле страшной улыбкой зияет открытая рана с лиловыми краями. Робинзон словно в лупу разглядывает этот широкоскулый профиль, не то человека, не то зверя. Уныние придает ему еще более тупое, чем обычно, выражение. И вдруг среди этого ландшафта уродливый, страдальческой плоти он замечает нечто острое, чистое, блестящее. Глаза пятницы. Мигающие века непрестанно скрывает и обнажает, освежает и разглаживает глазное яблоко под длинными загнутыми ресницами. Зрачок пульсирует под влиянием изменений света, точно сообразуя свой диаметр с его интенсивностью, для того, чтобы сетчатка раздражалась равномерно. В глубине прозрачной радужной оболочки поблескивает крошечный венчик из сияющих лепестков, тоненькая хрупкая розетка, искрящаяся, как бесценный алмаз. Робинзон зачарован этим хитроумно устроенным органом, таким идеально новым и прекрасным. Возможно ли, что подобное чудо принадлежит столь грубому, неблагодарному и низменному существу?